Глава 5. Аудиенция у императора шла долго. Я с припершимся вместе со мной Константином уже успел и кофе опиться до потери нормального пульса, и наговориться, и даже посверлить злобным взглядом невозмутимо сидящего неподалеку волшебника по имени Дмитрий Пространственник, а Кристина все сидела и сидела у Петра Третьего. Меня к нему не пустили, даже разоруженного и без чернокниги. Бывший у него до моей жены принц Андрей, выскочивший из палат монарха и обменявшийся со мной рукопожатиями, по секрету сообщил, что у императора уже дня три как изжога, а моя рожа явно не поспособствует лечению. Наконец, двери растворились, и моя бледная, но определенно бодрая супруга вышла к нам. За ней топотал рослый гвардеец с могучей, хоть и похудевшей папкой документов, которые я у него и принял. «Дома поговорим», — негромко оповестила моя брюнетка нас, после чего обратилась конкретно к Азову. «Костя, откроешь?» «И открою», — пробурчал мой компетентный товарищ, «и с вами пойду в гости на недельку». «Да?» – приятно удивился я. «Ну тогда готовься к новым впечатлениям. Ой, да чего я в этих ваших Америках не видел?» «Много чего. Например, небольшой армии гоблинят и китаянок, сквозь которую пусть и аккуратно, но несется огромная сисястая дылда умопомрачительной красоты, которая хватает тебя и зажимает твою голову между большими сиськами. Хозяин! Конечно, нам предварительно пришлось проехать от резиденции Азовых в Нью-Йорке до Континентальной, но это время как-то прошло быстро и незаметно. Мы с женой предвкушали реакцию нашего эмоционального товарища. Тот, изрядно помотанный своей служанкой, уже ушибся при виде имеющегося в наличии детского сада, но в конец его добила Алиса, ехавшая куда-то на мишлене. За ними с обиженным видом бежал Курф. «А почему не на собаке?» — выдохнул удивленный сын истинного графа. «У кота мобильность выше», — пояснил я. «Княжна предпочитает проводить надзор за местностью с возвышений, на которые бульдог не способен забраться, да и за его шерсть держаться труднее». «Она пробовала летать с помощью попугая», — добила хозяина Пиата. «Мы чуть не посидели, когда у них это получилось». «Кейн, откуда у тебя попугай?» – сдавленно спросил Константин, рассматривая огромную птицу, пешком заходящую к нам в зал. «Да еще и такой!» «Ну да, правильно. Все небольшие создания боятся мэтра Вергилия, кроме Алисы и гоблинят». «Это не мой, это Фурио», – отмахнулся я. «Поменялись с ним на баронессу фон Аркендорф». «Все, готов. Можно выносить». «Ладно, шутки шутками, но пора поговорить о серьезном». «Газ?» – не верил своим ушам Азов уже не младший. «Газ?» «Именно», – удовлетворенно улыбался я. «Обычный природный газ. Думаю, в Техасе его быстро найдут. Мы пересмотрели некоторые элементы конструкции доспеха из серии пневматики. Покопались в насосных технологиях, слегка напрягли пару алхимиков. Но зачем? Альтернативный энергоноситель, пригодный к транспортировке, необходимый только в этой стране. Как оказалось, против усиления централизации Америки Русь ничего не имеет. Сложно вести диалог со страной, которой приходится учитывать слишком много внутренних мнений. Мало по какому вопросу совет герцогов мог дать хоть какие-то гарантии. Внешняя торговля давно представляла из себя кашу. Никакие долгосрочные контракты не рассматривались даже в перспективе. «Очень дешевый газ сильно ударит по независимости мелких баронств», поясняла Кристина нашему внимательно слушающему другу. «Фермерам многого не нужно, особенно летом. Было бы на чем еду готовить и чем дома освещать. Да и зубы на своих сюзеренов многие уже расточили. Герцоги с помощью газа вышибут гарантированный доход из барончиков, одновременно запретив им задирать налоги и подати. На этом все и закончится. Ну, вкратце. Американские бароны мало отличаются от польских панов». «Не умеете вы жить спокойно», – рассудительно покачал головой сын нашего бизнес-партнера. «Только я вообще не понимаю, где в этой схеме момент выгодный лично тебе, Кей?» «А его нету», – развел руками я. «У нас нет времени, чтобы наладить выпуск газового оборудования. Да и ресурсов под это дело тоже нет. Так что мы, с благоволения Петра Третьего, сливаем это все на плечи местных. Они занимаются всем от и до». «А вы?» – хитро прищурился удачный отпрыск своего отца. «А мы?» – передразнила его впавшая в хорошее настроение Кристина. «Кое о чем договоримся с твоим отцом. Откроем мануфактуру пожиже да похуже. Кое-что будем продавать. Вот просто так и будете?» Рожа Азова приобрела совсем уж еврейское выражение. «На паях будем, чай не дураки», — ухмыльнулся я пиратски, «с Германом Твинмембером, истинным графом». С тем еще предстоял разговор, но я был уверен, что Твинмембер вцепится в мое предложение не хуже, чем курв в жареную курицу, до которой является даже не любителем, а фанатом. Порядок взаиморасчетов с этим джентльменом, фигурировавшим в паре отчетов, что были у меня от клуба патриотов, уже был устаканен. Все складывалось как нельзя лучше. Пока что. Оставив Константина наслаждаться обществом детишек, я, взяв с собой Мао Хана, отправился в Гарамон. Здесь мне тоже предстояли деловые переговоры. Правда, гоблин, которого выделили для общения с новоявленным князем тьмы и злым тираном этого мира, поначалу не понял, что я, собственно, хочу. «То есть?» – недоверчиво пробормотал зеленокожий, изучая простенькую схему. «Ты хочешь, чтобы мы делали эти смешные железяки, хотя, надо признать, они довольно остроумны, но при этом говоришь, что будешь платить за них?» «Разумеется», – кивнул я, – «причем не деньгами или металлами, а лучшими породами сельскохозяйственных животных в количестве, достаточном для развода. С медицинскими картами, с запасом голов, с перечнем лекарств и болезней». «Зачем тебе это?» – прищурился дипломат. «Чего ты этим хочешь добиться?» «Ничего», – отрезал я. «То, как я с вами обращаюсь, и то, что с вас взял, это была вира за ваше предательство, моя вира. Мир взял свою. Но это не значит, что я теперь буду помыкать вашим народом, как скотом. Доверия нет и не будет, но просто так диктовать свою волю я не буду. Любой труд должен быть оплачен. Хочешь сказать, что мы можем отказаться?» «Конечно, без всяких последствий. Уж производителя на свои железяки я найду. А вот найдете ли вы более удобные источники мяса?» Животный мир на Гарамоне был чрезвычайно разнообразен, но далеко не беззащитен. Большая часть животных имела одного прародителя, почему-то зверски похожего на свинью, только более свирепого и неуживчивого. Так что гоблинам мое предложение было чрезвычайно выгодно. Поторговавшись, мы пришли к общему знаменателю, хоть и заменив при этом почти половину животных посевными культурами. Хорошо. Дела начали двигаться в гору. На радостях мы решили отпраздновать в ресторане, куда и отправились втроем. Я, Азов и Пиата, тесной компании, предполагающей дружескую пьянку. На вопрос, уместно ли аристократу квасить собственной прислугой, Костя лишь махнул рукой, заметив, что его невеста при виде Пиаты или другой высшей Эйны начинает исходить на желчь, злобу и зависть. Уж так вышло, что десятый сын истинного князя изволил полюбить эту коротышку по-настоящему. Но та, несмотря на то, что является очень даже хорошей по его меркам, все равно остается девушкой маленькой, а такие всем высоким и фигуристым завидуют чернейшей завистью. Поэтому, если вас не затруднит... Нас ни грамма не затруднило, но я увидел, что Пиата не в восторге от таких откровений. Сама реальность диктовала, что Эйне куда лучше будет со мной, и интереснее, и свободнее, чем на ее месте в обществе Азовых. Но легкость, с которой любимый хозяин, с которым она с детства ее променял на мелкую коротыху, ой, точно, она же теперь не мелкая коротыха. В общем, пришлось как следует дать Косте по мозгам в курительной, когда я его выволок по надуманному предлогу, отчего, вернувшись за стол, он не нашел ничего лучше, чем объясниться с подругой дней его суровых, предварительно нажравшись. Пиата, причем, от него не отстала, так что через пару часов мне пришлось иметь дело с двумя невменяемыми телами, косноязычно признающимися в любви друг другу и мне до кучи. Пришлось тащить их в мобиль на руках и везти домой, в отель. Когда же мою резиденцию на Гарамоне доделают, чтобы я мог безбоязненно пихать живое и неживое в порталы прямо туда, а не корячиться сам? Когда же мою резиденцию на Гарамоне доделают, чтобы я мог безбоязненно пихать живое и неживое в порталы прямо туда, а не корячиться сам? Таскать двухметровую блондинку, пусть и потрясающе красивую, можно на открытой местности, а вовсе не с третьего этажа дорогого ресторана, который строился пусть и привольно, но из расчета на обычных людей. И это не исключая того момента, что блондинка подает признаки жизни. В смысле, брыкается и хихикает. Погрузив собранную пьянь, я отдал водителю приказ возвращаться домой. Кивнув, тот собрался уже надавить на педаль газа, как нас внезапно атаковали. Темные фигуры, мелькнувшие за окном, вспышки магии, направленные в сторону мобиля, содрогающееся тело водителя и его враз потерявшее осмысленность лицо. Мое, наверное, выглядело не лучше, пока сознание неспешно, но неотвратимо гасло. Нельзя быть готовым к бою всегда. Не получится. Включился назад я именно с этой мыслью, обнаружив себя в небольшом незнакомом помещении, лежащем на диване, не скованном и не связанном, но лишенном оружия и гримуара. Фелиция? Я неподалеку, в соседней комнате, рядом с твоими пистолетами. Она заперта, дверь очень крепкая, за мной следят. Они просили передать, что ты приглашен на разговор. Кто они? Люди, незнакомые нам обоим, все аристократы, имели при себе чернокниги, вели себя вежливо. Волшебники были, вспомнил я о своей растущей неприязни к колдунам. Нет, не видела, обрадовала меня Дайма, она затем поинтересовалась. Мне начинать закачку магии? Нет, подумав, ответил я. Это действительно похоже на настойчивое, но всего лишь приглашение к общению. Так бы я сам поступил с человеком, с которым мне переговорить нужно тайно и быстро. Усыпление, похищение, затем оставить на диване, прийти в себя и сделать правильные выводы из собственного положения. Кейн, я кое-что добавлю. Люди, которые тебя сюда принесли, действовали очень профессионально и слаженно, подал голос мой альтер-эго. Это был не опыт, а именно выучка. Такой уровень мы наблюдали только в одном месте, в отеле, где ты квартируешь. О как! Озадаченный таким раскладом, я покинул комнату, оказавшись в коридоре, в отдаленном конце которого, у закрытой двери, стоял некто в ярко-зеленой ливрее. Человек при виде меня тут же поклонился, распахнул дверь и всем своим видом изобразил приглашение пройти. Намек понятен. В следующем зале, просторном, но уютном, имелся большой овальный стол, но большинство находящихся здесь мужчин предпочло отираться у барной стойки с барменом в изумрудно-зеленой жилетке, либо у камина, обложенного диванами. Всего я охватил взглядом порядка полутора десятков людей, одетых как очень хорошо обеспеченные аристократы. Они негромко переговаривались, курили сигары, попивали алкоголь и чувствовали себя вполне свободно. У меня оказался встречающий. Слегка старомодно одетый мужчина с лицом, уродливо удостоверяющим в нем англиканина не менее чем в шестом поколении. Улыбнулся, делая по направлению ко мне пару шагов. «Ваше сиятельство, князь!» Удивительно приятным для такой гнусной морды баритоном выдал англиканин. «Позвольте представиться». Герцог Эрик Дарквилл, член Совета герцогов Объединенной Америки. У нас с вами была вскоре запланирована встреча, но обстоятельства вынудили меня и моих соратников пригласить вас еще и на эту. Будьте уверены, вам совершенно ничего не угрожает. Мы приносим свои извинения за этот досадный казус. Мои друзья... С нажимом проговорил я. И они, и водитель вашего мобиля в совершеннейшем порядке. Полушутливо поднял ладони, представившийся одним из главных лиц государства человек. Повторно уверяю, никто из собравшихся не желает вам зла и не желает к чему-либо принудить. Слово чести. «За такую ложь я обычно убиваю на повал», — с вежливой улыбкой ответил я, — «но пока воздержусь». Герцог поперхнулся и выпучил глаза. «Позвольте», — прохрюкал он, — «у меня есть принципы никогда не вести дела с теми, кто пытается обмануть меня сходу», — любезно пояснил я. «Вы пытаетесь». Даже не зная, что из себя представляет это общество джентльменов, я с легкостью догадываюсь, что пригласили меня сюда, чтобы добиться вполне определенной реакции, в чем бы она ни заключалась, что равнозначно принуждению. Еще один момент. Аристократы, не забывшие значение слова «честь», никогда бы не посмели оставить своего гостя без его хавна. Этот кинжал по опасности совершенно смешон, если сравнивать его с методами, но несет глубокое культурное значение. О чем это говорит? Что никто из вас подобное наследие не ценит или не понимает. Это очень ярко характеризует организаторов моего похищения. Герцог почти вернул себе самообладание, но сказать ничего не успел. Раздался голос другого господина, успевшего к нам подойти. Звонкий, язвительный и холодный. «Теперь очевидно, почему ты перебрался в Америку, Заавель. Только тут могут сожрать твои байки. Европеец раскусил тебя за две фразы. Вот Электро-то будет смеяться». «Заткнись, Маркер». Герцог, позабыв обо мне, развернулся к подошедшему. «Что ты вообще творишь?» «Заменяю тебя, неудачник! Замолчи! Повелительно махнул рукой полный рыжий толстяк с пронзительным, но каким-то мертвым взглядом. А затем обратился ко мне. «Дайхард, тебя сюда приволокли, потому что ты нарушил баланс игры дважды. Сначала навсегда убив пустоголового демона, а затем еще и своей жадностью внедрив в этот мир свой силовой доспех, который не только покупают у тебя и у императора Петра, но еще и рвут сотнями из Китая. Дешевые, грязные и тупые поделки. 5 часов назад безграмотный итальянский отброс в такой поделке убил одного из наших агентов. Здесь присутствующие, у каждого из которых есть влияние на определенный кусок этого дурацкого грязевого шарика, обеспокоены этим происшествием и злы конкретно на тебя. Но также видят в тебе источник решения возникшей проблемы. Думаю, ты ценишь откровенность. «Оценю, когда увижу Элефара», — медленно проговорил я. «Где он?» «А, значит, ты уже догадался», — безжизненно улыбнулся толстяк, глядя в спину уходящему герцогу. «Звания, титулы, различия — все в этом зале бессмысленно. Все, собравшиеся в нем, гости из других миров, все участники игры, кроме тебя». Элефар в одной из соседних комнат. Он помнит про вашу договоренность и намерен ее соблюсти до конца. Пока ты не пожелаешь, он не посмеет показаться тебе на глаза. Тогда почему вы меня впутали, Маркер? А почему бы и нет, рыжий хмыкнул. Насколько я знаю, именно с Элефаром у тебя наклевывалась, скажем так, договоренность о сотрудничестве. Ему имело смысл с тобой нежничать, а нам какой? Мы впутываем все население этого шарика многие, многие сотни лет, так что не считай себя особенным. А вот оно как. Что же, почему бы и не воспользоваться ситуацией, если передо мной некто, пытающийся играть открытыми картами? Тогда, как лицо незаинтересованное, хочу задать вопрос. Проговорил я, глядя, как обиженный толстым рыжим мужиком герцог ходит по комнате, определенно ябедничая на грубияна другим. Можешь вкратце описать вашу игру и ваши интересы в самых общих чертах? Я могу позвонить Элефару и пригласить сюда, но вот на вопрос, я боюсь, он будет отвечать час, а то и два. «С радостью!» – кивнул толстяк. «На сердечнике гарантированно присутствует некий артефакт, который считают инструментом Творца. Никакого либо Бога, доросшего до таинствования, а абсолютного Творца, создавшего всю реку жизни, весь Игдрасиль, все мироздание в общем. Артефакт называют бесконечной книгой правил. Она является инструментом коррекции реальности. В ней описаны все законы, все ограничения, все правила, по которым существует все. Эти правила можно узнать из книги. В нее можно дописать новые. Ощутил? Хорошо. Теперь слушай дальше. Это игра в прятки. Книга прячется, мы ищем. Кто такие мы? Чужаки, пришельцы из других миров. Только нам позволено участвовать в этой игре. Любой коренной житель сердечника попросту пропускает мимо сознания любое упоминание о книге бесконечных правил. Это одно из правил игры, в которую мы вынуждены играть. То есть вы все конкуренты, подытожил я, доставая разговорник из внутреннего кармана. «Да, разумеется», – кивнул толстяк. «И, конечно же, готовы друг друга убить или изгнать в любой момент, но в основном предпочитаем мирно сосуществовать в поисках книги уже довольно долгое время. Это продуктивнее на данном этапе. На первом этапе, если уж отдать должное самокритике. Начинаю кое-что понимать, хмыкнул я, по новой рассматривая собравшихся в зале. Так вот почему Амадей и Элефар вокруг меня увивались. Я могу помнить о книге. А значит, представляешь из себя не пешку, а ценного союзника, равнодушно добавил толстяк. Такого же, как Ака и Бата. Но они слишком трусливы и осторожны. Слишком были озабочены своим миром. А ты, Дайхард Кейн, смертный, что делает тебя чрезвычайно полезным союзником. Почему? Удивился я. Ну, у какого смертного может хватить времени, сил, да и просто возможностей прочитать хотя бы 1 000 000-ную часть книги «Бесконечных правил»? Едва заметно удивился в ответ рыжий толстяк. Она не представляет для тебя интереса. Но, кажется, с беседой пора завязывать. Я прошу тебя вызвать сюда нашего знакомого, а затем принять участие в совещании. Прямо-таки принять. Да, Дайхард Кейн, ты теперь один из нас. Добро пожаловать в игру!